Глава 22. Свадьба. «Женщина, ты с ума сошла?» — раздался гневный вопль на все озеро. «Ха! Будешь орать, я у тебя еще что-нибудь кину». «Что ты сказала?» — в шоке переспросил черт, до сих пор не веря, что все это произошло именно с ним. Я же тем временем потянулась рукой к очередному кувшину с ароматическим маслом. Мелкий светло-зеленый черт был весь на взводе. Более того, у него, кажется, начал расти третий рог. Вернее, шишка, но это уже детали. «За кого вы меня принимаете?» С вызовом спросила у черта, поправляя полотенце на боку, которое соскальзывало вниз. «За игрушку? За ведущего реалити-шоу? За персонажа компьютерной игры?» Условия были совершенно другими, и вы их нарушили. «Что?» — вновь задал он этот вопрос, после чего раздраженно выдохнул. «Не имеет смысла продолжать развитие этой истории. Все и так предсказуемо хорошо. Ты нашла своего принца, стала невестой местного божества, близится ваша свадьба, и в дальнейшем вы гордо уйдете в закат под фоновую музыку и в заключительные титры. Конец истории близок и до безобразия предсказуем. Хотя он многих удовлетворил, так что можешь быть горда собой. Но на этом все. Конец одной истории, начало новой. Разве это так трудно понять?» «Ха!» — вырвалось у меня от накипевших эмоций. «Начало новой истории. Эй, вы обещали мне совсем другое. Ты лично заверял, что я смогу вернуться в свою прошлую жизнь и переиграть момент смерти. Ты уверял, что...» «Неверно», — перебил меня мелкий чертик, надменно глянув в мою сторону. «Ты, наверное, уже все забыла, но твоя прошлая жизнь настолько скучная, что если по ней писать роман или рассказ, то хватит всего одной странички. Вечно говорила о себе, как о великом воре, о котором слагали бы легенды. Но единственной, кто так считал, была ты сама, и все. Криворучка, вот твой удел. Поэтому ты должна быть нам еще благодарна за то, что мы предоставили тебе шанс стать хоть кем-то. Да, и условия нашего контракта звучат немного иначе. Ты устраиваешь шоу, а мы не отправляем тебя в ад. Или ты не помнишь, что изначально твоя душа должна быть именно там? Что? Закричала я, чувствуя, как все тело сотрясается от злости. Верни меня! Верни меня в мой мир! Верни меня назад! Ха! Выдохнул чертик, устало запрокидывая голову. «Сколько ни устраивай истерик, этого никогда не произойдет». «Почему?» — не желала сдаваться. «Там ты уже умерла. Жалкой и никчемной смертью. Конец уже написан. Переписывать ту историю никто не хочет». Усмехнулся он, прикрыв глаза и пожав плечами. «Смирись, женщина». «Смириться?» «Смириться с тем, что я тут перед ними, как шут, пляшу под чужую дудку. Толком не в состоянии привыкнуть хоть к чему-то. То одно, то другое, то третье. Порой казалось, что к моей жизни в этом мире прикован пульт управления, который то усложнял мою участь, то даровал бонусы. Так за этим пультом кто только не сидел. Любой желающий мог усесть на сей электрический стул и пустить порцию электричества. Вот только не себе, а мне. А после понаблюдать, как я корчусь от переизбытка энергии. Это же так весело, это же так увлекательно. Смотреть на то, как кто-то, подобно барахтающейся лягушке, вечно взбивает молоко в банке. Да вот только это молоко никак не становится маслом, чтобы лягушка смогла выпрыгнуть оттуда. Ибо это и не молоко вовсе, а дешевая молочная смесь, разбавленная водой. Та-дам! Добро пожаловать в реальность, воробушек. Смирись, жизнь, отстой. «Черта с два!» — крикнула я, смотря на этого рогатого. Чертик даже интенсивно заморгал. Не понимаю, зачем нам еще один черт? Он вроде и сам неплохо справляется. Но озвучить свой вопрос не успел, так как в его свинячью физиономию летел очередной кувшин с ароматическим маслом. Получай! Звяк! Кувшин разбился и разлетелся на десятки мелких частей. Но кого это волновало? Я не собиралась сдаваться. Честно говоря, я уже и не помню, что в него швыряло. Пожалуй, все, что еще совсем недавно подали мне эльфы. Все масла, емкости с лепестками, особым мылом, кремами и так далее. В ход даже пошли ветки, камни, куски грязи, трава. Почему бы и нет? При этом говорила я много. Большую часть наговорила сгоряча, что-то о том, что пока все не будет по-моему, никуда не пойду с таким моральным уродом, как он. Хотя и красавцем писаным его не назовешь. И поймите меня правильно. Я все же в королевстве эльфов. Теперь у каждого второго вместо лица буду видеть склизкого кальмара, который весело машет мне своими щупальцами даже в собственном отражении. Но это не главное. Тогда мне было обидно, я выражала свои эмоции таким весьма истерическим способом. В итоге черту это стало надоедать. «Довольно!» — крикнул чертик, при этом что-то швырнул на землю. Позже выяснилось, что это был планшет, через который он регулировал мир, в который я попала, да и вообще все условия моего проживания здесь. Для него это лишь игра, для меня, и так знаете. Самое важное, в тот самый момент, когда планшет коснулся земли и разбился вдребезги, произошел небольшой взрыв, от которого появилась мощная воздушная волна. Она подхватила меня и отшвырнула назад в озеро. Прохладная вода мгновенно остудила меня и позволила взять эмоции под контроль. Отчасти. А вот чертик, наоборот, был вне себя от ярости. Вынырнув на поверхность, я столкнулась с мелкими глазами чертика, налитыми кровью от гнева. «Да как ты посмела!» — бросил он на этот раз, смотря на меня, плавающую в озере, сверху вниз. «Ты всего лишь жалкий, ничтожный человек, который прожил столь же жалкую жизнь без цели и смысла. Ты, чье существование короче, чем миг в моем мире. Да одно только мое слово, и тебя просто сотрут со вселенной. Как ты смеешь спорить со мной? Как смеешь перечить мне? У тебя был шанс обрести хоть какой-то смысл существования. Но раз так, то пусть будет по-твоему. Отныне никакой системы, никаких зрителей и поддержки извне». «Что?» — растерялась я. «Ты будешь жить в этом мире вечно». «Вечно? В этом мире?» — не до конца понимала его слова. «Подожди, то есть... ты меня не забираешь?» «Именно», — усмехнулся светло-зеленый коротышка. «Свой шанс ты упустила, а теперь прощай». Чертик напоследок улыбнулся и растворился в воздухе. Просто исчез, словно его и не было. А я продолжала барахтаться в прохладной воде, не понимая, правда ли осталась одна и правда ли меня наконец-то освободили от системы. В любом случае, решила больше не задерживаться здесь, а поспешить в свой домик и лечь спать. Понятия не имею, серьезен ли был чертик, но лучше все же убедиться, что все идет так, как надо. Завтра должна состояться свадьба. «Доброе утро, госпожа!» — прозвучал голос эльфийки, которая заглянула в мою палату на рассвете, чтобы разбудить и начать приготовление. «Сегодня у моей госпожи важный день, не так ли?» «Ох!» — протянула я, немного потягиваясь. «Доброе утро!» По правде сказать, даже не помню, как легла спать. Наверное, вымоталась так сильно, что вырубилась еще на подлете к подушке. Но вот он день, и вот она я, готовящаяся к самому главному торжеству для любой девушки. хотя, как по мне, его значение слегка преувеличивает. В любом случае, я собираюсь урвать от этого тортика самый смачный кусок, так что берегись, народ, и лучше никому не вставать на моем пути. Девушка, которая пришла помочь мне проснуться, уже занялась моими растрепанными волосами ярко-апельсинового цвета. Они хоть и отросли за последнее время, все равно такие непослушные и, кажется, живут собственной жизнью, особенно утром, когда после хорошего сна у меня на голове настоящий взрыв. Сидя перед зеркалом, я сразу заметила озадаченность девушки, которая не знала, с чего начать. Более того, чувствовалась легкая нервозность с ее стороны, чему я была немного удивлена. «Все в порядке?» — решила на всякий случай уточнить у эльфийки. «Ах!» — воскликнула она от неожиданности. «Разумеется!» «Выглядишь слегка испуганно». «Ух, нет-нет!» — отмахнулась девушка. «Что вы! Это не страх, а волнение!» «Верно, это волнение!» «Ведь вы выходите замуж, так еще и за эльфа. Хотя это и осуждается людьми, для эльфов подобный союз вполне приемлем. Мы любим людей, ведь они такие интересные». «Больше скажу, даже если эльф состоит в браке с другим эльфом, новый брачный союз с человеком не считается изменой». «Серьезно?» — в шоке спросила я. «Конечно», — ответила милая девушка, улыбаясь и прижимая к щеке руку, словно от смущения. «Ведь эльфы долго живут. Для человека даже слишком. Да что там, даже для самих эльфов бывает долго. В браке супруги эльфы могут порой уставать друг от друга. А срок жизни человека от силы один век, и то, если все будет хорошо. Что для людей целая жизнь, для эльфов подобно году?» Задумчиво закончила она, точно не зная, как сравнить продолжительность жизни эльфа и человека. «Ха! Так вот, как они относятся к человеческой жизни. Как к небольшому отдыху или уикенду. Очень мило. Теперь понимаю, почему люди против подобных браков. Ты будешь стареть, морщиться, болеть всем и вся. А твой вечно молодой супруг в итоге просто поплачет немного и вернется к другой жене. Супер! Высокие отношения!» «А как же дети?» — не понимала я. «Ведь рождаются полукровки. Как быть с ними?» «Ох, обычно к моменту смерти человека дети взрослые и самостоятельные личности», — продолжала лепетать девушка. «Они все понимают и принимают. Это естественный процесс». «Ага, ясно», — протянула я, немного сожалея о том, что рядом нет очередного графинчика с маслом. «Хорошо летит, ничего не скажешь». «Правда», — тут же добавила эльфийка, — «господин Мираэль никогда не был женат и не был замечен с кем-то. Мы даже подумывали всякое». «Неужели?» — фыркнула я, припоминая, что Мираэль-то у нас нетронутый цветочек и очень привлекательный. «И много кто к нему сватался?» — как бы случайно спросила у девушки, также вспоминая каменную диву, желающую забрать его к себе в мужья. «Ой, да много кто!» — со смехом отозвалась эльфийка, даже не замечая того, как много лишнего болтает. «Не только из нашего леса, но и из соседних гор и рек. Принц Мираэль настолько красив, что и я порой... Ой!» Наконец-то произнесла она, понимая, что ее рот подобен рогу изобилия. «Простите меня, госпожа! Уверяю, принц верен только вам и выбрал только вас. А то я не знаю». Но все же осознание того, что к моему эльфу кто-то подкатывает, злит, очень злит. Сама от себя подобного не ожидала, ведь еще совсем недавно даже не думала о нем как о своем. Я уже хотела отшутиться и успокоить эльфийку, которая была как раз в процессе приготовления моей прически, когда неожиданно прозвучал взрыв, а следом и крики. Опять что-то произошло, и чувствует моя селезенка, что и это происшествие без моих друзей не обошлось. Пришлось поспешить и выбежать на улицу, чтобы понять, кто так шумит. Я уже была одета в свадебное платье, а волосы были более-менее уложены в красивую аккуратную прическу. Вот только это все не важно. В центре леса уже тлели угольки от только что сожженного гигантского дерева. Именно в нем, если я не ошибаюсь, был своего рода высший совет эльфов. Мне не особо интересно, чем он занимается. Да и зачем мне знать, если до этого я решала вопросы напрямую с королевской семьей? Король и королева встречали меня у себя, были весьма милы. С остальными представителями власти я даже не успела встретиться. Разве что со Стелем, старшим братом Мирка. А теперь, похоже, и не увижу никаких чиновников. Он как хорошо дымит. А все остальные эльфы, включая меня, смотрят на сей пейзаж с вытянутыми лицами. Также на улицу вышел Киви. И, кстати, впервые увидела его таким бледным. Зелень прям схлынула с лица орка. Обычно, если ты весь зеленый, это не к добру. А он весь бледный. Еще хуже. Бро, прошептал, обращаясь к орку. Что случилось? У нас утечка газа? Что утекло? С непониманием спросил Киви, а после решил признаться, кивая в сторону тлеющих угольков. Это сделал Мираэль. Озадачилась я, зачем? На это Киви только пожал плечами. «Все было хорошо», — вспоминал он. «Мы решили устроить небольшой праздник. Дрож сказал, что это традиция. Мальчишник или как-то так? Мол, нужно попрощаться с холостяцкой жизнью, выпить, повеселиться в кругу друзей. Ираэль оказался не против. Мы всю ночь отдыхали, а на утро он перекинулся парой фраз с какими-то эльфами. Я толком ничего не понял, был сонным. Да и сам Мираэль, как обычно, улыбался. Сказал, что отойдет на 5 минут. Думал, что ушастому по нужде нужно. Мало ли. А в итоге вон что произошло. Я молча слушала орка, медленно округляя глаза. Мираэль, похоже, решил выступить или еще что-то в этом роде. Спел песню во славу долгой супружеской жизни. Бред, конечно. Но сейчас мне ничего иного в голову не приходит. В толпе увидела нашего героя. Парень выглядел весьма обычно, но был потрепанным, без его вечных доспехов, оружия и самовлюбленной физиономии. Сейчас он был в мятой сорочке с отекшим лицом, но даже этот заспанный дурак смотрел на сгоревшее дерево и хватался за голову, пытаясь понять, не он ли в этом виноват, так как, похоже, ничего не помнит. А где же виновник торжества? Где Мираэль? Воробуша! Прозвучал нежный ласковый голос, который я никогда ни с кем не спутаю. Обернувшись туда, откуда доносился звук, увидела, как ко мне с улыбкой шел мой эльф, сжимая в руках букет лесных цветов. Должна признать, что если раньше Мираэль был подобен ангелу, то сейчас он казался настолько прекрасным, что сравнить его можно только с божеством. И хоть так оно и есть, назвать парня богом разрушения язык не поворачивается. Как мы представляем себе женихов? Черный фрак, блестящие черные туфли, идеальная зачесанная назад прическа и так далее, но тут все не то. Мираэль был и белоснежной, расшитой серебряными нитями одежды, своей фактурой и стилем, напоминавшей лепестки цветка. В лучах солнца серебряная вышивка и пришитые к ткани кристаллы переливались всеми цветами радуги, из-за чего Мираэль словно сиял. Волосы убраны назад, при этом на голове возвышалась серебряная корона, напоминающая венок. А его улыбка... Ах, вот кто должен носить свадебное платье. Ему все к лицу и все подходит. Воробушек, — вновь пропел мне Мираэль, — ты так прекрасна! Ты просто себя не видишь. Твоя красота вообще преступление. Но я тебе этого не скажу. Не могу. Поэтому просто кивну в знак согласия. «Ах, я так счастлив!» — продолжал улыбаться парень, словно не замечая дыма, который клубился по всему лесу. «Нужно скорее начинать церемонию!» Я ничего не сказала, но остальные эльфы, окружавшие нас, дружно захлопали в ладони, поддерживая эту идею. «Да уж, прекрасно понимаю, что его злить никто не хочет. Скорее, все до ужаса боятся, что их дом станет следующим. В любом случае, я также за то, чтобы быстрее закончить церемонии. Чертик может говорить все, что хочет, однако я до конца не уверена, что игра окончена. Может, это очередная проверка? Нет-нет, жанр менять нельзя, иначе этот лес реально весь сгорит дотла, и начнется вселенская драма. Улыбаемся и говорим «да» перед алтарем. Вот и все, что от нас требуется. Все эльфы, включая Киви и рыцаря, оказались в церемониальном зале. Король эльфов лично проводил церемонию, делая нас официально женатой парой. Кругом летали лепестки роз, все смеялись, веселились, танцевали. Правда, когда играла музыка и пели песни, Мираэль несколько раз цокнул языком, уверяя, что он бы смог лучше. Кто бы сомневался. Все пировали, как в последний раз, особенно дрожь. Мужик до сих пор не верил, что настолько прекрасный Мираэль мужик. А может, просто заливал горе и свои чувства. На меня же он, наоборот, злобно косился, словно я у него суженую украла, даже после всего пережитого. Киви старался всеми силами поддерживать видимость хорошего настроения, невзирая на предвзятое отношение к эльфам. Также смеялся, веселился и искренне поздравлял нас с Мираэлем как друг. Свадьба длилась до самой ночи. После, ближе к полуночи, эльфы позволили нам с Мираэлем уединиться, а сами продолжили развлекаться. Я и Мираэль были сильно уставшими. Ноги гудели, спина ломилась, а живот немного давило от всего съеденного. Однако я чувствовала какое-то разочарование. Думала, что выйдет эпичнее, а так даже подсветки с неба не было, да и музыка пропала. «Наконец-то мы одни», — прошептал мне эльф, смущенно краснея, опуская взгляд к полу. «Ах, так сердце бьется! И так пылает лицо!» «Может, задумалась я, хочешь пить?» Парень неуверенно сжал руки перед собой и отрицательно покачал головой. Более того, в центре комнаты, в которой мы находились, имелась огромная двуспальная кровать, усеянная лепестками роз. Мираэль сел на краю кровати, выпрямив спину, свел колени вместе, опустил на них ладони. «Как ни глянь, а передо мной самая настоящая приличная школьница!» «Почему у меня такое чувство, словно это я, высокий, ненасытный, своенравный, деспотичный брюнет, который намерен совратить невинную девочку-красавицу?» «Что еще за клише наоборот?» «Походу, мы все же сменили жанр, вот только тут и рейтинг поднялся!» «Хотя, а что я теряю? Гулять так гулять!» «Мы можем от этого избавиться?» Ласковым тоном спросила я, аккуратно проводя указательным пальцем по одежде на груди парня. «Если ты, конечно, не против...» «Я не против!» Дрожащим голосом ответил он, после чего отвернулся в сторону, но его руки сами потянулись к одежде и принялись расстегивать петельку за петелькой, обнажая белоснежную грудь. Но тут, покраснев еще сильнее, он посмотрел на меня. «А ты?» «Ах, да, на мне до сих пор свадебное платье. Решила немного подразнить Райля. Отошла на шаг, а после принялась медленно стягивать со своего тела платье, начиная с лямок, стаскивала его с плеч, освобождая кожу. Мираэль жадно сглотнул, готовясь ко всему. И тут я неосознанно бросила взгляд на часы, которые были в комнате. Почти полночь. Осталось 5 секунд. Как и на любых часах, на них были часовая, минутная и секундная стрелки. Секундная стрелка шла стремительно. И вот, когда она достигла 12, и в эльфийском лесу наступила полночь, все исчезло. «Доброе утро, госпожа!» Прозвучал женский голос, который тут же разбудил меня. Открыв глаза, увидела перед собой ту самую эльфийку, которая помогала мне вчера подготавливаться к свадьбе. «Сегодня у моей госпожи важный день, не так ли?» «Что?» — озадачилась я. «Я, конечно, не все обычаи эльфийские знаю, да и дверей тут нет, но все же элементарные нормы приличия после первой брачной ночи должны соблюдаться, не так ли?» «Может, зайдешь потом?» — спросила сонно. «После вчерашнего дня, думаю, я буду спать как минимум до обеда». «А?» — удивилась девушка. «Госпожа, вы о чем? А как же свадьба? Вы такая забавная. Давайте, нас еще ждут прическа и платье». «Какое платье? Какая свадьба? Я уже замужем за мирком, так что...» «Ха-ха!» — заулыбалась девушка, хлопая в ладоши. «Я поняла. Госпожа Воробушек так сильно хочет замуж за принца Мираэля, что уже считает себя его женой. Это так здорово! Знаете, эльфы вполне неплохо относятся к межрасовым бракам, в отличие от людей. Это даже не считается за измену, если у эльфа есть супруг-эльф». «Подожди, разве ты мне это уже не говорила?» Все еще не могла понять, медленно поднимаясь с кровати. «Ох!» — прижала ладонь к губам. «Я слишком много говорю. Мне часто об этом напоминают». Эльфийка продолжала говорить, даже не слушая меня, в то время как я озадаченно посмотрела на свадебное платье, которое было чистым, белым, идеальным, словно его никто и никогда не надевал. Но ведь вчера, особенно вечером... А что было вечером? Пока я пыталась понять, что происходит, и сопоставить 2×2, так как мозг медленно соображал, эльфийка усадила меня перед зеркалом и принялась укладывать мои волосы. И вот в какой-то момент прозвучал взрыв.